«Мамаша, вам телеграмма», — сказал почтальон печально. И быстро одернул руку, словно подал огонь. Взглянула и зарыдала, как стонет подбитая чайка в последнем предсмертном крике. «Ванюша, сыночек мой, вернулся, сынок родимый!» Вернее, его прислали в большой железной посылке без права возврата назад. Забивший истину в ящик, довольные написали небрежно на крышке мелом: «Иван Моисеев, солдат». «Вы скорбь эту сердцем взвесьте, а горе душой измерьте». И вдруг на сына упала из сердца ее слеза, и правда заговорила, а истина, встав от смерти, мучительно приоткрыла блистающие глаза. «Не плачь, дорогая мама, ведь я приобрел Иисуса, а это такое счастье, что словом не описать. И если б по воле Божьей я снова на землю вернулся, за это великое счастье я снова готов страдать». Сначала с улыбкой милой они в кабинет вызывали, слащаво шептали в уши: «Да здравствует гуманизм! Мы тоже борцы за правду! Мы людям свободу дали! Да здравствует братство, счастье! Да здравствует коммунизм!» Но жало косы неверья наткнулось на камень веры, и в ярости атеисты, скрививши от злобы рот, гуманно ударили в зубы, свободно ударили в зубы, гуманно прижгли железом, по-братски подняли с полу и снова ногой в живот. Запекшимися устами молился пред небесами: «Простить я безумство это, рожденное злом». И им говорил о любви я разбитыми в кровь губами и возвещал спасенье распухнувшим языком. Но разве способны куры на чахлых крыльях неверья взлететь высоко к Голгофе и крови святой глотнуть? Им больше земля по нраву, им больше по вкусу черви, и лапами роют мусор, к червям сокращая путь. И все же я твердо верю, могучее семя Христово, пробивший кору неверья, в сердцах палачей взойдет. Да, умер, но не напрасно. Я сеял Христово слово. Ты слышишь, шумят колосья, теперь их спасенье ждет. И голос умолк. А кто-то в тот день, накупив газеток, привычно читал статейки о братстве, любви, правах. Напрасно читал, ликуя, из зала суда заметки. Он там не нашел ни слова о Ваниных палачах. Привычно звезда алела, зарывшись в красивые строчки. И правда молчала о правде, ей к этому не привыкать. И только в далекой деревне над гробом родного сыночка по-прежнему горько плачет любящая сына мать. Лежит перед ней анкета, заполненная атеизмом. Убит за что? За веру. Убийцы кто? Атеисты. Скажите ваш возраст. 20. А убеждение? Баптист. Аминь.